Мы влетели в пустынный, задохшийся вестибюль. Весь напыщенный интерьер его был разгромлен. Будто здесь проходила компания пьяных зверей. Были вспороты кресла, диван, покорежена стойка администратора. Лакировка в простенках отстала оскалом гвоздей. Куча витошной дряни дымилась посередине, и гардины были завязаны морским узлом. А на зеркале красовались богатые потеки фекалий, и разбитые лампы зияли под потолком. Видно, демоны здесь потрудились на славу. К счастью, более они не возвращались сюда. А беспамятившая дежурная тоже исчезла. И куда-то исчез человек-змея, вероятно, поднявшись за первой волной наступающих. Лишь помятая голая кукла в рваных трусах, как старушка, задумчиво объедала ребристые кактусы, да два бурых приземистых чертика, похожих на плюшевых медвежат, церемонно боролись в углу за торшером, наклоняясь, выщипывая друг у друга короткую шерсть. Сам дурак, сам дурак. И затем отстранялись, сдувая с ладоней ворсинки. Между прочим, одного из них я узнал. Я, по-моему, видел его как-то ночью в гостинице. Как-то ночью, когда занимался девицами, свалившимися на меня. Что-то давнее, уже почти позабытое. Эдельман, разумеется, тоже куда-то исчез. Вероятно, застряв в лопухах, с насупленным карликом, у которого тело светилось сквозь несусветную рвань. Тем не менее, за Эдельмана можно было не волноваться. Эдельман, как ни странно, не пропадет. Как ни странно, его охраняет наличие документов, потому что история с документами — это круговорот. Это базис, один из опорных моментов. И поэтому никуда не денется Эдельман. Он, скорее всего, уже пробирается к дому и, пробравшись, положит документы обратно в конверт, а наутро, как зомби, вручит их на лестничной клетке. И я тоже, как зомби, покорно возьму их себе и прочту, и начну суетиться, не зная, что делать. И морока событий, сминая, потащит меня. Хронос, Хронос, ковчег. «Быстрее!» — кричал Корецкий. По источенным мелким ступеням мы скатились куда-то вниз, в подвальные переходы, уставленные забытой мебелью. Я все время натыкался на дикие выпученные углы, а потом, расшибаясь локтями, еле выбрался из каких-то чуланов ковальцованным длинным пластмассовым загогулином, освещающим коридор, весь наполненный тишиною и глянцевым неспокойным блеском. Коридор был нетронутый и совершенно пустой. Только тюль в черных окнах легонечко колыхался. И легонечко колыхались красные волосы на потолке, а из гладкого теплого пола росли серо-желтые зубы, как трава. Заостренные, прокуренные мерзкие кости. Они шевелились, пережевывая что-то невидимое. И такие же зубы высовывались из стен. А из крашенных подоконников тоже. «Опоздали», — сказал Корецкий. «Это ты во всем виноват. Поворачивай. Здесь не пройти. Мы скатились обратно в подвальные переходы. Электричество там не горело, по-видимому, никогда». Я ударился щиколоткой о какую-то трендуковину. «Так и так, вашу мать, идиоты слепые», — сказали из темноты. «Потому что нечего вытягивать грабли», — ответил Корецкий. «Не вытягивай грабли, не будут и наступать». В темноте завозились, и вспыхнула багровая оторочка, будто кровь, будто фосфор, обозначившая силуэт. «А вот сейчас встану и защекочу», — сказали оттуда. Я не понял, кто это сказал. Мухолов? Пожиратель дерьма? В общем, кто-то из демонов. Мы вскарабкались по узенькой винтовой лестнице. Там была дерматиновая дверь для служебного пользования. Освещенная яркая комната распахнулась за ней. Просияла тахта и ковер, огороженный пуфиками. Выделялся насыщенный яркий вишневый узор. И посредине ковра сидела дурбабина, чрезвычайно растерянная, раздетая догола. А увидела нас, поднялась и проворно нагнулась. «Я готова», — испуганно сказала она. И сейчас же два чертика, те, что из вестибюля, подскочили к ней сзади и свистнули розгами пониже спины. «Ой, так мне и надо», — сказала дурбабина. Это были забавы верчения фиоритур. «Не задерживаться! Вперед!» — сипел за спиною Корецкий. Леденящий могильной промозглостью веяло от него. Слом, по-видимому, набирал обороты. Меркли дали, сминались границы пространств. Город плыл, окруженный сиреневой тлеющей массой. Деревянные курицы бродили по мостовой. Заворачивались края, поднимая до неба окраины. Слепли птицы, крутилась горячая пыль. Скрип домов вдруг надвинулся, медленно стиснув проулки. А на серой, парящей, безжизненной ленте реки точно боги возникли трое в белых одеждах. Головы их озаряла живая звезда, и хитоны струились продольными дымными складками. И когда эти трое ступили на кромку песка, облекаясь в туман, светя золотыми ладонями, то сам воздух вскипел, будто черное молоко, и серебряным, странным сиянием осветилось строение в горсти, и как будто живая раздвинулась проволока, ограждающая его. Женщина, обмотанная одеялом, вышла откуда-то слева и приветливо, слабо кивнула опухшим лицом и поправила щепку на слипшихся войлочных патлах. «Вот и ты, Бонифаций, — сказала она, — ты вернулся? Я так за тебя боялась! Я уж думала, тебя украли, разделали на колбасу, появилась какая-то колбаса по рубь 20». Из лукошка она достала огарок свечи и присыпала его сверху толченой зернистой известкой, а потом откусила, разжевывая стеарин. Подошел жизнерадостный поросенок и потерся о ноги. — Это Мотя, — сказала женщина, — мой верный и преданный друг. Мотя, сделай, пожалуйста, как полагается. Неестественный голос ее задрожал. Поросенок зарделся и вежливо шаркнул копытцем. «Собственно, лучше Матвей Петрович», — представился он. «Мотя — это, так сказать, по-домашнему. Очень рад, что вы заглянули сюда». Заливаясь румянцем, он немного попятился, приглашая к ведру с грязно-серой водой и к дубовой лохане, заполненной отрубями. «Белый пар!» Аппетитно клубился над ней. «Собственно, все очень просто», — сказал поросенок. «Собственно, вам потребуется лишь ничего не желать. Гнет желаний безобразно коверкает человека. Страсти точат и точат, сжигая дотла. Отказаться от всех желаний — вот подлинная свобода». Он застенчиво, добро смотрел на меня и, по-моему, даже помаргивал от смущения. А затем как бы нехотя перегнулся в лохань и глотнул, окунув розоватую мордочку. «Очень вкусно», — оправдываясь, сказал он. «Очень вкусно, питательно, вы только попробуйте». У него вдруг разъехались масляные глаза, а над задом скрутился винтом приподнявшийся хвостик. Он был благостный, чистенький, сытый, довольный собой. Все смущение его вдруг отлетело. От лохани тянуло дешевым вином. Женщина, укутанная в одеяло, стояла как изваяние. «Кем вы были до этого?» — спросил я. И тогда поросенок икнул, деликатно потупившись. Ослабевшие ноги уже не держали его. «Ну, филологом. Какое это имеет значение?» «Никакого, наверное», — сказал я. «А тогда, извиняюсь, зачем же выпытывать?» «Сам не знаю». Смешавшись, сказал я. «Ну вот видите», — радостно заключил поросенок, и добавил, подергивая раковинами ушей, «Я свободен, и этого мне достаточно». Он снова икнул и оглянулся. «Не оглядываться», — быстро сказал Корецкий. Он по-прежнему пребывал у меня за спиной, и по-прежнему от него разило промозглостью. Понедельник, по-видимому, уже истек. Были август, крапива, тупое безвремение. Поросенок вдруг медленно повалился в лохань, и тяжелое кислое варево расплескалось. Чьи-то руки внезапно толкнули меня. Приоткрылась калитка на соседнюю улицу. Голый пластик блестел, как наклеенное стекло. «Не задерживаться! Вперед!» — сипел за спиной Корецкий. Купол света над горстью уже потухал. Поросенок умолк, по-видимому, захлебнувшись. Мы опять, как два чучела, ввалились в слепой коридор, где сияли витые пластмассовые загогулины. Но, наверное, уже с другой его стороны, потому что все двери здесь были тревожно распахнуты. Вылетали, взрываясь, подушки и гостиничное белье. Желтоглазые демоны сновали из номера в номер и бросали сквозь окна увязанные тюки. Вероятно, грабеж был в самом разгаре. Окосевшая толстая обезьяна преградила нам путь. В правой лапе она сжимала бутылку перцовой, а другой совала нам граненый оббитый стакан. И при этом вполне ощутимо пошатывалась. «Брудершафт!» — нагловато потребовала она. «Загрызу! Брудершафт! Или мы неприятели?» Растопырив конечности, она попыталась облапить меня, но сипящий Корецкий, вдруг выросший откуда-то сбоку, угловато присел, запрокинувши выпуклый лоб, и застыл, и поднял над собою ладони. Ледяные узоры светились на них. Тихо вспыхнули плоские синие ногти. Обезьяна задергалась и повалилась плашмя. Изо рта у нее потекла лимонадная пена. А Корецкий сказал: «Безобразие, полный бардак, расстрелять половину. Иначе не будет порядка». Своего червяка он уже потерял или попросту бросил, но от этого не стал привлекательнее. Злоба, ненависть, волчий оскал. Неужели же мертвецы так сильно меняются? Или, может быть, его изменила тюрьма, где над ним хорошо потрудились Мешков и Годявый? Ведь совсем не похожий, совсем другой человек. Неужели же начинается царствие мертвых? Я запнулся о что-то лежащее и едва не упал. Холод пальцев, поддерживая, опоясал мне локти. Нечто быстрое, черное, выпорхнуло из-под ног. Напружинился горб перепончатых кожистых крыльев. Недовольно свистя, развернулась летучая мышь. И тугое лицо ее напоминало Фаинина, но обросшее ворсом звериных волос. Впрочем, это не имело никакого значения. Холл, где только что танцевали, уже опустел. Вероятно, все деятели его покинули, отступив переулками в горкомовскую цитадель. Лишь пустые разрозненные столы свидетельствовали о веселье. Довалялись бутылки, измазанные икрой. Досветился зеленой надстройкой невыключенный проигрыватель. Чей-то полуботинок припечатал пластиночный диск. Непонятно, что стало с хозяином этой обуви. Только Апкиш сидел за одним из столов и задумчиво быстро обкусывал белый мизинец, как ни в чем не бывало, как будто не умирал. Лужа крови, растекшаяся перед ним, была закрыта газетой. Он чуть-чуть наклонил фарфоровый шар головы, чтобы было удобней заделывать дырочку на затылке. А над нею, как доктор, копалась какая-то тварь, жестко тощая, по-моему, железная дева. Я узнал ее по веснущатой голой спине. Впрочем, может быть, не узнал, но догадался интуитивно. «Ну, чуть-чуть потерпите», — приговаривала она. «Все равно без мозгов вы никуда не годитесь». Под рукой у нее лежал растопленный пластилин, и она понемногу сливала его внутрь черепа. Операция, видимо, уже подходила к концу, потому что последний комочек она разгладила пальцами. Облизала и вытерла мякотью левой руки. И еще один раз облизала и заново вытерла. А затем подняла чуть коптящий огарок свечи и закапала воском готовое чистое место. И тихонечко, нежно отполировала его. Вот и все. И как новенькое, сказала она довольно, и, нагнувшись, задула колеблющуюся свечу. И тогда бледный Апкиш, потрескивая, распрямился. «Гулливер!» — не справляясь с волнением, выдавил он. «Гулливер, Гулливер! Почему нет известий от Гулливера?» Он поднялся, как маленький Багдыхан, покачнувшись, но все-таки сохранив равновесие, и ударом открыл голубые сияющие глаза. И вдруг, выломав белый мизинец, швырнул его в нашу сторону.